В декабре 1944 года перед Лейбштандартом была поставлена самая грандиозная задача, какую дивизии когда-либо предстояло выполнять. Ей предстояло возглавить новое наступление на Западе, призванное разгромить англо-американские армии и переломить ход войны. В задачу дивизии, вошедшей в состав 6-й танковой армии СС под командованием Зеппа Дитриха, входило прорваться за узкую линию фронта американцев на участке от Рёдгена до Лойсхама, удерживаемую силами 9 дивизий. Осуществление самого прорыва возлагалось на 2 пехотные дивизии, 3-ю парашютно-десантную и 12-ю фольксгренадерскую дивизию. Их задачей было проделать брешь в обороне американцев в Лойсхамском коридоре, через которую предстояло пройти 1-й танковой Лейбштандарт дивизии СС под командованием генерала Монка. Затем эсэсовские танкисты должны были быстро добраться до реки Маас и захватить мосты в районе Юи. Оттуда наступление 4-х танковых дивизий СС 6-й танковой армии должно было продолжиться на Антверпен, основной порт снабжения союзников на континенте. Стратегические и политические цели этого дерзкого предприятия заключались в том, чтобы разделить английские и американские силы, оседлать главный путь их снабжения и поставить под угрозу способность Англии продолжать войну в Европе. Даже если последняя цель и оставалась бы недостигнутой, все равно война затянулась бы, и Гитлер явно ожидал, что тогда англо-американско-советская коалиция распадется. В результате войны бы он все равно не выиграл, но мира мог бы добиться на более благоприятных условиях, чем требуемая союзниками безоговорочная капитуляция. Кроме того, Гитлер решительно хотел, чтобы ту великую победу, которую он ждал от наступления на Западе, одержали его войска, СС, не предавшие его, в отличие от служащих вермахта, устроивших июльский заговор. СС следовало предоставить лучшее оружие, лучшие танки, лучшее снаряжение. Они должны были принести фюреру победу, а возглавить наступление должна была его именная дивизия. Лейбштандарт Адольф Гитлер. Командовать броском Лейбштандарта к Маасу предстояло Йохану Пейперу. Как только 12-я и 3-я дивизии прорвут оборону противника, Пейпер должен был броситься в образовавшуюся брешь силами боевой группы из 5000 солдат на тиграх, пантерах и королевских тиграх с группой САУ и зениток на шасси танков и БТР, саперами и батальоном мотопехоты. Маршрут наступления Пейпера шел на запад от места прорыва, через деревню Хонсфельд на Бонье. Там он должен был повернуть в направлении линии Виля, а оттуда двигаться на город Ставло, на реке Гамблев. Это была первая река, которую Пейперу предстояло форсировать. Из Ставло дальнейший путь лежал в стратегически важную деревню Труапон, где надо было форсировать следующую реку, Сальм. Переправившись по узким Орденским долинам, группа должна была достичь Вербомона, а там выйти на хорошее шоссе и дойти по нему до Мааса. Изучая подробную карту, составленную для предыдущего, 1940 года, наступления по тому же маршруту, Пейпер буркнул командиру своей дивизии Монка, что это путь для велосипедистов, а не для танков. Маршрут, правда, имел то преимущество, что на нем было не очень много мостов, которые могли бы взорвать, но на большой протяженности дорога была чересчур узка или извилиста, а на некоторых участках, например, от линии Виля до Ставлу, и узка, и извилиста одновременно, к тому же склоны местами чертовски круты. Танкам, особенно гигантским 72-тонным королевским тиграм, невозможно двигаться по такой дороге быстро. А Пейпер прекрасно понимал, что именно скорость передвижения способна обеспечить успех операции, что для победы необходимо действовать, пока янки не оправились от неожиданного удара. Чем больше Пейпер думал о предстоящем пути, тем меньше он ему нравился. Разработанный Дитрихом план броска к Маасу предусматривал день на прорыв, день на то, чтобы пробраться через Ордены, и день на окончательный бросок до реки. Вечером третьего дня уже следовало начать подготовку к форсированию Мааса, на четвертый день захватить плацдарм на другом берегу. Пейпер сразу указал на нереальность этих сроков, но его никто не слушал. Ему объяснили, что маршрут выбран самим фюрером и обсуждению не подлежит. Пейпер умел держать удар, поэтому больше не поднимал эту тему и углубился вместе со своими офицерами в работу над картами. Однако он лично потратил ночь на 50-мильный бросок в Тигре, чтобы убедиться, способен ли танк физически в означенное время пройти это расстояние. Удостоверившись, что это так, Пейпер перешел к другим делам. На совещании 14 декабря с участием корпусного командира Германа Приса, который 2 месяца успешно оборонял Мец от генерала Паттона и Монка, командира дивизии, оба этих командующих дружно уверяли Пейпера, что тот не должен беспокоиться о своих флангах. Его цель — Маас, и задерживаться для подавления какого бы то ни было местного сопротивления не его задача. Полностью понимая свою миссию, воспитанный на гудериановской доктрине мобильной войны, Пейпер был вполне готов оставить проблемы с местным сопротивлением или угрозой с флангов, следующей за ним пехоте. Однако на следующий день после совещания он услышал, что 2 состава с горючим для корпуса так и не прибыли. Это означало, что топлива не хватит, и несмотря на приказы двигаться на запад как можно быстрее и нигде не останавливаться, все же придется задерживаться, чтобы где-нибудь горючее найти. Иначе как добраться до Мааса? Разведка, которой в изобилии поставляли информацию как шпионы, так и местные жители с той стороны фронта, сообщала о возможности наличия у американцев складов горючего в Брюлингене, Ставло и Спа. Соответственно, эти 3 населенных пункта, расположенных чуть севернее оси наступления, приобретали для Пейпера особое значение. Но эти соображения он пока держал при себе. Чем ближе подходил намеченный срок операции, тем больше появлялось у Пейпера сомнений в успехе. Перед его глазами все чаще возникала карта, на которой синими стрелочками были отмечены американские части, расположенные в Арденнах. Каким образом он должен был пробиваться сквозь них силами одной боевой группы? Вспоминался разрушенный Дюран, когда его полк на несколько дней посылали помочь в расчистке города после бомбардировки союзниками, очевидно, невоенных объектов. Тела убитых приходилось чуть ли не соскребать со стен, и Пейпер готов был кастрировать совершивших это свиней розочкой от бутылки. Его решимость во что бы то ни стало довести операцию до успешного завершения от этого только возросла. Крэмер тоже, должно быть, разделял сомнения Пейпера в успехе операции, потому что незадолго до ее начала позвонил Пейперу и сказал: «Мне плевать, что и как вы будете делать. Только дойдите до Мааса, даже если у вас останется к тому времени только 1 танк. Хоть 1 танком доберитесь до Мааса. Это все, что я прошу». Пейпер сделал из этого только 1 вывод. Крэмер и сам не верит в то, что удастся добраться до Антверпена, и стремился лишь успокоить фюрера, что его указания выполнены, и танки дошли до Мааса. Это само по себе было бы достижением. 15 декабря пришли плохие вести по поводу отсутствия ожидаемых составов с горючим. Для Пейпера это было ударом, но первый день великого наступления оказался еще хуже. Казалось, все не так. Пехота с обоих флангов не сумела вовремя достичь своих целей. 3-я парашютно-десантная дивизия, хорошо зарекомендовавшая себя во Франции и оснащенная лучше любой другой пехотной дивизии в 6-й армии, оказалась укомплектованной плохими офицерами и зелеными солдатами. И вот на дороге в Ласхаймский коридор, в грязи и снегу, стояло множество бронированных машин, забивших всю дорогу в ожидании сигнала к наступлению. В полдень пришло срочное сообщение из штаба корпуса: повернуть на запад, в Лансерат. Наступление 3-й парашютной дивизии захлебнулось. Прибыть туда и обеспечить продолжение наступления. Пейпера не было необходимости торопить. Первые танки вскоре уже двигались в указанном направлении. На дороге постоянно попадались машины, принадлежащие наступающим пехотным дивизиям. По обе стороны дороги тянулись печальные колонны раненых, которые пешком двигались в тыл к медпунктам. Внезапно впереди на дороге показалась колонна артиллерии на конной тяге. Пейпер, ни секунды не колебаясь, промчался прямо сквозь них, оставляя за собой бросившихся в рассыпную лошадей и зависшие над кюветами повозки. Наконец, эсэсовцы приблизились к арене боевых действий. Над темной стеной соснового леса полыхали желтые вспышки, от которых во все стороны расходились клубы дыма. По обеим сторонам дороги валялось брошенное имущество, и американское, и немецкое. В сыром поле справа от дороги догорал американский полугусеничный вездеход. Внезапно колонна остановилась. Пейпер выпрыгнул из своего джипа, в котором ехал вслед за головными танками, чтобы выяснить, в чем дело. Посреди дороги под странным углом стояла пантера. Одна из ее гусениц была разорвана, а водитель танка сидел на броне, обхватив руками окровавленную голову. «Мины, господин полковник!» — доложил командир. Пейпер кивнул. Он понял. Десантники не разминировали дорогу, и немцы нарвались на одну из собственных мин. Саперы находились в самом хвосте колонны. На то, чтобы им добраться сюда со своими металлоискателями, потребовалось бы не меньше часа. Пейпер на секунду задумался, затем приказал «Ехать вперед, прямо по минам!» и вернулся в свой джип, не успел командир и слова сказать. Колонна рванулась дальше, периодически отмечая свое продвижение взрывами, когда очередной танк или полугусеничный вездеход наезжал на мину. Этот маленький участок пути стоил Пейперу 6 бронемашин, но группа неудержимо продвигалась на запад. К полуночи они подъехали к Лансерату, и колонна стала замедлять ход. На единственной улочке поселка валялись обломки, следы сегодняшних боев, на которые машины то и дело натыкались в темноте. Пейпер все больше злился. Где эти чертовы десантники? Ни часовых, ни патрулей, вообще никого. И один из солдат обратился к нему. «Их командный пункт здесь, господин полковник!» Джип остановился возле кафе с затемненными окнами, ставшего командным пунктом 9-го парашютно-десантного полка. Пейпер с трудом выбрался из машины, встал на грязную мостовую. Он устал, но в голове его крутились слова Крэмера. «Хоть одним танком доберитесь до Мааса!» Пейпер открыл дверь и вошел в кафе. День второй. Воскресенье. 16 декабря 1944 года. «Торопитесь, Пейпер, и не сдерживайте себя!» Генерал Крэмер, начальник штаба 6-й танковой армии СС. Один. Пейпер оглядел еле освещенный зал и остановил взгляд на полковнике, командире десантников. Он выглядел как типичный этапенхенгст, тыловой жеребец, а его солдаты как будто собирались спать, а не воевать. Пейпер был в ярости. По вине 3-й парашютной дивизии, частью которой было и подразделение полковника, график наступления был сорван. Если бы они прорвали оборону союзников согласно плану, сейчас Пейпер мог быть уже на Маасе, а не в этом захолустном бельгийском кафе. Не считаясь тем, что по рангу командир десантников занимал более высокое положение, Пейпер начал требовать от него ответов, как от рядового. Каково положение на фронте? Есть ли еще янки в лесах за Лансератом? Почему полк так медленно продвигается? Полковник рассыпался в извинениях. Здесь повсюду полно американцев. Деревня тщательно укреплена, повсюду минные поля и вражеские доты, да и танки было слышно. В таких условиях десантники просто не могли успешно действовать без помощи бронетехники. «Вы лично осуществляли разведку американских позиций в лесах», — настаивал Пейпер. Полковник замялся. «Нет, не лично». Пейпер прекрасно знал из собственного опыта, как молодые солдаты, которых посылают на разведку вражеских позиций, дружно признают позиции, тщательно укрепленными, не подойдя к ним и на километр. Не спрашивая на то разрешения, Пейпер взял полевой телефон и связался с командиром батальона, окопавшегося напротив Лансерата. Тот признался, что данные о состоянии американских оборонительных укреплений получил от одного из своих капитанов. Вызвали капитана. Тот тоже лично не приближался к позициям американцев, а информацию получил от одного из своих подчиненных. Пейпер в ярости бросил трубку и приказал перепуганному полковнику выделить передовой батальон, чтобы тут же бросить его в бой на броне танков. Выставив вперед два трофейных «Шермана», в надежде ввести янки в заблуждение, Пейпер собирается лично выехать вслед за ними с отрядом десантников и смешанной группой тигров, пантер и полугусеничных вездеходов, в которых будет сидеть его собственная мотопехота, на которую можно возложить задачи стрелков, если десантники, как скорее всего и случится, не справятся. Атаку Пейпер начнет с удара по станции Бухгольц в 4:00. «Полковник, все понял?» «Да, полковник понял все». Сонное маленькое кафе мгновенно вскипело. Все бросились готовиться к наступлению. В 4 утра по деревушке Хонсвельд под Бухгольцем медленно бампер к бамперу катились американские танки. Это были машины, уцелевшие во вчерашних боях, а теперь отчаянно пытающиеся спастись. Джипы, артиллерийские установки, грузовики, полевые кухни, полугусеничные вездеходы, набитые изможденными кавалеристами и перепуганными поварами. Все они двигались в первом эшелоне большого бегства, как называли это отступление американские солдаты. За последним из танков посреди дороги появился солдат в непонятно чьей форме. В руке у него был затемненный фонарь. Два раза махнув фонарем, очевидно, это был сигнал. Он пристально посмотрел в темноту, в сторону, противоположную движению танков. Из тьмы показались два темных силуэта, чуть заметные на фоне ночного неба, по отблескам на стволах повернутых назад орудий. Человек с фонарем повернулся и медленно и осторожно пошел в деревню, держась метрах в 100 за последним из американских танков. За ним катились шерманы, в которых наводчики приникли к прицелам, а командиры сидели в своих башнях, готовые в любой момент захлопнуть люки и начать бой. А за шерманами, в фольксвагеновском джипе, сидел Пейпер, злясь, что потратил столько времени на планирование захвата станции Бухгольц, а она оказалась абсолютно незащищенной. Теперь он хотел взять Хонсвельд хитростью. Через 3-4 часа рассветет, и у Пейпера не было времени, чтобы тратить его на все эти бестолковые деревушки.